Сердце Сюэина снова вздрогнуло, как только он увидел, что эти события разворачиваются прямо перед ним. Королева пауков, монарх Циньянь и воин божества, все защищали Аоланя. Должно быть известно, что старейшина Аолань культивировал истинное значение жизни, и его тело уже давно достигло уровня бессмертия. Убить его было бы так тяжело, но теперь его защищали три эксперта. Дунбо Сюэин, эта сабля может напасть на тебя в любом мире, будь то тень или мираж. Ты не можешь избежать его преследования. Просто умри. Старейшина Аолань орудовал саблей, которая могла атаковать в реальном мире, и также в мираже. Старейшина Аолань закрыл глаза. С его нынешним пониманием он не мог просто войти в мираж. Он мог только довериться своим чувствам, чтобы смутно ощутить этот мистический мир. Хотя старейшина Аолань не был уверен, что это был мираж, это не помешало бы ему атаковать его. Обладая способностями этой сабли, он смог почувствовать ауру жизни внутри этого мистического и странного мира, который должен был принадлежать Сюэину. Умри. Сюэин побледнел с того момента, как мистическая сабля впервые вошла в мираж. Он знал, что несколько удивительных существ на уровнях полубогов могли атаковать его мираж, но эта сабля действительно могла полностью войти в него и атаковать. Сабля бога-волшебника оказалась на его пути. Пространство в мираже полностью замерло, и когда сабля уже приближалась к нему, невидимая сила подавила и связала его, резко снизив его скорость. Между тем кровавые пятна на теле сабли, высвобождающие слабые вопли горя, заставляли сердце Сюэина трепетать. Он почувствовал, что в тот момент, когда сабля коснется его, результат был бы фатальным. Глава 258. Уныние и беспомощность. Силуэт Сюэина исказился, когда он покинул мираж, чтобы войти в реальный мир. Сразу же к нему бросился зеленый серый туман, и тогда он бросился ему навстречу. Туман в течение нескольких мгновений полностью окутал Сюэина и образовал толстый зеленый слой брони. Он защищал каждую часть его тела, включая его глаза, которые позеленели. Защитник в зеленой броне славился своей обороноспособностью. Как туман, он мог собираться и трансформироваться, превращаясь в слой брони, чтобы защитить своего подопечного. Эта способность была также причиной, по которой глава дворца Чен передал его Сюэину. Сабля бога-волшебника преследовала Сюэина обратно в реальный мир, расстояние между ними быстро сокращалось. По мере приближения сабли, сила, подавляющая Сюэина, стала еще мощнее. «Золотой человек, блокируй его», — приказал Сюэин и снова ускользнул в мираж. Да, золотой человек был доблестным не только на словах, он сразу же бросился к сабле бога-волшебника. С одного удара золотой человек был поражен в грудь и был отброшен. Разрыв между ними был слишком большим. Наступательные способности золотого человека возвысили его в тройку лидеров в рейтинге полубогов, но старейшина Аолань использовал пугающую саблю бога-волшебника. Кроме того, старейшина Аолань даже использовал драгоценный свиток, чтобы наполнить саблю дополнительной мощью. И в реальном мире, и в мираже, невидимая сила сковывала свою цель. Золотой человек проиграл после единственного столкновения. «Хе-хе-хе, ты, воин божества, перестань лезть не свое дело». Со злым смехом королева пауков выпустила бесчисленные паутины в безумной попытке сковать движение золотого человека, который ранее был отправлен в нокдаун. Множество нитей паутины связало его, в конце концов, превратив его в белый кокон. Внутри золотой человек боролся и ревел, но на данный момент у него не было возможности сбежать. В мираже Сюэин летел на высокой скорости, пытаясь изо всех сил выиграть себе больше времени. Он не мог тратить время, чтобы беспокоиться о золотом человеке, поскольку, в конце концов, никто, кроме него, не мог по-настоящему сражаться внутри миража. «Ха-ха-ха, Дунбо Сюэин, хватит сопротивляться!» Смех старейшины Аоланя отражался в пространстве шириной 100 километров. Расстояние между саблей и Сюэином становилось все меньше и меньше. В мгновение ока она была уже в 100 метрах от него. Ее скорость была, в конце концов, быстрее, чем скорость полета Сюэина. Трансформация. Силуэт Сюэина стал иллюзорным. Один Сюэин внезапно разделился на 10 разных фигур. Все они были одеты в зелено-серые доспехи и старались изо всех сил убежать. Интересно, интересно. На самом деле тут есть одна более слабая жизненная аура. Старейшина Аолань заимствовал силу сабли, чтобы прочувствовать мираж. С его помощью он чувствовал ауру, отличную от настоящего Сюэина. В конечном счете, эти иллюзии были совершенно неспособны одурачить саблю. 10 сюэинов уклонялись, но сабля даже не колебалась, когда она преследовала его истинное тело. Он на самом деле не мог обмануть эту саблю. Выражение Сюэина слегка изменилось, так как аватар Миража проявил инициативу, чтобы встретиться с саблей. «Убей!» Аватар Миража использовал копье Звездного Облака в попытке защититься от сабли. Когда сабля прошла мимо него, аватар Миража, как и копье, были полностью уничтожены. У Сюэина не было больше способов избежать и решил просто избавиться от иллюзий. Держась за копье Звездного Облака, он обернулся, чтобы защититься от сабли. «Бей!» Копье повернулось. Копье Сюэина завращалось, когда оно использовало мистические законы в попытке защититься от сабли. Не смея напрямую столкнуться с ней, Сюэин изо всех сил старался свернуть с ее траектории. Сабля столкнулась с копьем. Золотой человек с его силой в тройке лидеров в рейтинге полубогов был отброшен назад всего одним ударом, а у него было лишь копье Звездного Облака, содержащее истинное значение звезды. Сюэин, чья сила владения копьем была даже не в первой десятке рейтинга, не мог даже слегка повлиять на ход сабли, что продолжало прокладывать себе путь к цели. Копье было немедленно отброшено в сторону. Бам! Сабля ударила в грудь Сюэина. Поверхность зеленой брони была действительно крепкой, но сабля проткнула ее, хотя ее мощь была урезана в половину. Защита фиолетового грома. Сюэин стал нервничать после первого удара. Оказавшись в такой отчаянной ситуации, он уже давно активировал защитное кольцо, одно из двух спасительных сокровищ, полученных от главы Дворца Чина. Это кольцо было усовершенствовано императором фиолетового грома после того, как он стал божеством. И как только оно было активировано, оно немедленно превратилось в фиолетовую стену. Даже полубогу понадобится некоторое время, чтобы истощить всю энергию этой фиолетовой стены. Но прямо сейчас она была под атакой сабли бога-волшебника. Даже если зеленая броня сбросила половину ее энергии, она все равно достигала силы среднего божества. Когда сабля ударилась о фиолетовую стену, выражение Сюэина сразу изменилось. В течение нескольких мгновений огромное количество энергии было поглощено. Потребуется всего чуть более 10 ударов этой сабли, чтобы истощить энергию фиолетовой стены. Он мог хоть как-то защититься от нападения. Благодаря своему контролю над саблей, старейшина Аолань мог явно почувствовать силу, блокирующую саблю. Он показал холодную усмешку. «ФФ, сабля бога-волшебника изначально была мощной. Теперь, с дополнительной силой из драгоценного свитка, она стала еще более ужасающей. Я не верю, что его защитное сокровище может выдержать больше, чем несколько атак. Убей!» Внутри миража мощь сабли непрерывно повышалась, излучая гнетущую энергию, которая сдерживала скорость Сюэина до минимума. Он не мог защитить себя от сабли и мог зависеть только от защитников зеленой броне и фиолетовой стены. Каждый удар пробивался сквозь зеленые доспехи и бил по фиолетовой стене, постоянно истощая ее энергию. В самом деле, у Сюэина не было решения. Его нынешняя боевая мощь даже не попала в десятку рейтинга полубогов. И сегодня он даже не мог убежать в мираж. Что еще он мог сделать? За городом возвышающийся линкор Д-9 парил в воздухе. Группа полубогов клана Ся делала все возможное, чтобы сломать массивы. Цзинь Цу, Пу Янбо, Ю Фэн и Юань Цин наблюдали издалека и могли только надеяться на лучшие, когда они, наполненные тревогой, беспомощно смотрели. «Быстрее!» Глава Дворца Чен взревел. Глава Дворца Чен. Внезапно глава Дворца Чен получил передачу через свой коммуникационный браслет. «Я не могу больше держаться. Боюсь, что на этот раз я не смогу сбежать. Я оставил запись на коммуникационном браслете моего аватара Ци. Если я действительно умру, я надеюсь, вы сможете передать это моей семье и Цзинцу». Это было всего лишь несколько слов, но они были полны уныния и беспомощности. «Дун Бо Сюэин, я обязательно спасу тебя». «Определенно». Глава Дворца Чен, похоже, сходил с ума. Глава 259. Незнакомец. Уже будучи на броненосце Д-9, глава Дворца Чен искоса взглянул на лорда Горы Хэ. Тем временем лорд Горы Хэ изо всех сил старался сохранить управление над кораблем. «Лорд Горы Хэ», повернулся глава Дворца Чен, похоже на то, что Сюэин достиг предела своих сил. Выражение лица лорда Горы Хэ резко переменилось. Все происходило слишком быстро. Настолько быстро, что они ничего не могли с этим поделать. На территории старейшины Ао только начали использовать саблю бога-чародеев, а Сюэин уже не выдерживает. Эти войска, действительно, очень трудно победить. «Мой клан полубога вся уже сделал все от него зависящее», беспокойно произнес лорд Горы Хэ. «Но Сюэин, мы не можем спокойно смотреть на то, как Сюэин умирает. Конечно, мы не можем. Нам нельзя медлить, мы должны спасти его, чего бы нам это ни стоило. Глава дворца Чэнь кивнул в знак согласия. Я принес сокровища для защиты клана из дворца дьявола, а также связался с этим непосвященным чужаком. С непосвященным, ошеломленно переспросил лорд Горыхэ. С ним, мы примем его условия. В любом случае, его понимание царств намного выше нашего, и его кругозор намного шире. Надеюсь, он сможет помочь нам как можно скорее разгромить войска. Понятно, кивнул лорд Горыхэ. Глава дворца Чэнь и лорд Горыхэ испытывали смешанные эмоции по отношению к этому молодому необыкновенному Сюэину. Ведь он настолько возвысился благодаря своей устрашающей и ослепительной грации, а его врожденный талант, несомненно, был одним из самых выдающихся за всю историю клана Ся. Его устрашающий врожденный талант не только достиг невероятных размеров, но он также приложил все усилия для того, чтобы помочь клану Ся и внес вклад беспрецедентного уровня. Даже разгром штаба демонической группировки вместе с мясистым телом великого бога демонов был сам по себе достаточным для того, чтобы затмить все предыдущие божества в истории клана Ся. Он приложил столько усилий ради своего клана, а теперь у клана даже не было возможности отплатить ему тем же, в силу его громадного врожденного таланта или по причине того, что они все были должны ему. Но они, во что бы то ни стало, спасут его из этого затруднительного положения. На острове, что находился на берегу океана, расположился необычный город округлой формы. Многие из смертных, которые проживали в этом городе, были либо пьяны, либо заняты зарабатыванием средств на существование для своих семей. Никто из них и не подозревал о той битве, в которой в настоящее время сражались необыкновенные кланы Ся. Седовласый старец сидел у придорожного магазина и ел свежеиспеченную и все еще горячую булочку, наблюдая за тем, как люди прохаживаются по этой процветающей улице. Рядом с ним был подросток, который странно смотрел на мастера своего клана. Была ли эта обычная булочка действительно настолько аппетитной? Неужели его хозяин, имея такую потрясающую боевую силу, мог вот так запросто наслаждаться столь обычной едой? У седовласого старца был спокойный вид, однако в его чертах прослеживалось какое-то внутреннее одиночество. Внезапно он получил сообщение. «Мастер клана Мишин, я, глава дворца клана Ся дворца дьявола». Глава дворца Чэнь, удивленно переспросил одинокий старец. «Необыкновенный из моего клана Ся, Сюэин, в настоящее время окружен кланом зверя и находится в чрезвычайно опасной ситуации. Его окружило несметное множество войск, и на то, чтобы пробиться через них, моему клану Ся потребуется много времени. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Как мы и говорили раньше, если вы готовы действовать, мой клан Ся предоставит вам всю информацию, которую мы получили на утесе Багровой горы», — сообщил глава дворца Чэнь. Этот старец был непосвященным, который сразу по прибытию в мир смертных связался с кланом Ся и встретился с главой дворца Чэнем для того, чтобы получить необходимые сведения об утесе Багровой горы. Было очевидно, что полубоги клана Ся, чьи боевые способности были достаточно большими и достигли пределов их жизни, обладали информацией о существовании утеса Багровой горы. Они обладали способностью оставлять своих аватаров Ци во внешнем мире, в то время как их истинные тела вступали на утес Багровой горы и рисковали там своими жизнями. Утес Багровой горы был сплошь полон опасностей, так что большинство слабых экспертов умирали, едва успев вступить на него. В каждом поколении было порядка двух или трех экспертов, и они обычно находились на уровне лорда горы Хэ, Сы Куньяна или Чао Цина. После сжатия своего сердца истинного божества, Чао Цин достиг предела одобрения, необходимого для клана Ся. За последние миллионы лет многие люди рисковали жизнью в течение каждого поколения, которым насчитывалось до 3000 лет. За все это время аватары Ци, которых они оставляли во внешнем мире, собрали огромное количество информации. Таким образом, клан Ся хранил невероятное количество информации относительно утеса Багровой горы, которую этот одинокий старец, мастер клана Мишин, очень хотел заполучить. Однако эта информация считалась ценным сокровищем клана Ся. Как они могли так легко расстаться с ней и передать ее какому-то непосвященному чужаку? Мастер клана Мишин был действительно могущественным, однако если бы он спровоцировал клан Ся, что в итоге привело бы к задействованию ими всех своих сил и сокровищ для защиты клана, то даже ему пришлось бы несладко. Это и привело к нынешней ситуации, при которой стороны решили оставаться нейтральными по отношению друг к другу. Вы дадите мне необходимую информацию об утесе Багровой горы? Настроение одинокого старца вдруг приподнялось. Где этот ваш Сюэин из Дунбо? Вот его место расположения. Незамедлительно же передал ему координаты глава дворца Чень. Ты должен поторопиться. Сюэин из клана Дунбо держится из последних сил. Подождите меня здесь. Одинокий старец поднялся. Его фигура исказилась, и, когда пространство перед ним превратилось в воду, он пробрался прямо сквозь него и исчез. Несколько секунд спустя, в непосредственной близости от города подрезающего ветра в воздухе плавал огромный боевой корабль Д-9, а полубоги клана Ся делали все возможное, чтобы разбить плотные войска противника. Под натиском их войск волшебный аватар старейшины Аоланя лишь насмешливо улыбался. Ху! Пространство начало волноваться подобно поверхности воды, после чего появился одинокий старец. Так быстро. Сидевшие в броненосце глава дворца Чень и горный лорд Горы Хэ были в шоке. Не успели они попросить помощи этого непосвященного чужака, а он уже вернулся. Насколько им было известно, этот непосвященный обычно проводил свое время в городе размером с небольшой округ на острове посреди океана. Для того, чтобы добраться сюда с такого расстояния, его скорость должна была быть неимоверно быстрой. Мастер клана Мишин, глава дворца Чень, немедленно покинул корабль и подошел к старцу. Все остальные полубоги уже заметили этого незнакомца, однако увидев, что сам глава дворца Чень пошел встретить его, они перестали волноваться по этому поводу. Такие грозные войска, одинокий старец рассматривал множество тяжелых войск. Рябь в пространстве формировалась всюду, где он исследовал каждое отдельное войско. Гром и огненные войска были огромными и могущественными, в то время как темные облака, плавающие в небесах, непрерывно накапливали еще больше грома. «Как обстоят дела?» – забеспокоился глава дворца Чень. «Обособленный мир», – одинокий старец посмотрел вдаль, прежде чем продолжить передачу информации. «Для того, чтобы убить Сюэина из клана Дунбо, они даже готовы использовать сокровище, чтобы изолировать мир. Этот метод применяется только для божеств. Этот Сюэин из вашего клана Ся действительно очень способный. Из всех четырех, что находится внутри, старейшина Аулань и монарх Циньян должно быть занимают третье и четвертое места в ранге полубогов, не так ли? Что касается остальных, то это должно быть королева пауков из ваших записей, и там присутствует даже воин-божество. Так много экспертов, сокровища войск, и все ради убийства одного молодого необыкновенного. В этот момент он смутно догадывался, что скорее всего этот Сюэин был тем самым экспертом, которого он видел по пути в Мираж. «Можете ли вы победить эти войска?» – тревожно спросил глава дворца Чень. «Я думаю, не торопите меня». Одинокий старец потратил на размышление целых 10 секунд, а затем ответил: «Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Скорее всего, если сложить доблесть вашего клана Ся и мою силу, то вместе нам понадобится время, которое ушло бы на то, чтобы заварить чашку чая». «Время, необходимое, чтобы заварить чашку чая?» Лицо главы дворца Чиня побледнело. Этот непосвященный чужак, и правда, мог помочь. Но это было слишком долго. Как только старейшина Аулань начнет действовать, Сюэин уже не сможет выстоять. А теперь он говорит, что им потребуется время, которое ушло бы на то, чтобы заварить чашку чая. «Ты хочешь, чтобы я помог или нет?» — спросил одинокий старец. «Если вы хотите моей помощи, тогда сначала дайте мне информацию, иначе я уйду прямо сейчас». Он много чего повидал и часто сталкивался со смертью. Он был свидетелем смерти бесчисленного количества людей, многие из которых были его хорошими друзьями, и даже его истинная любовь погибла у него на глазах, поэтому его абсолютно не заботило, останется ли этот Сюэин в живых, тем более что он никогда раньше его не встречал. «Конечно, мы согласны». Глава дворца Чень стиснул зубы, прежде чем продолжить. «Вы должны сделать все возможное. Мой клан Ся не позволит вам уйти так просто, если вы этого не сделаете. После получения информации, я, естественно, сделаю все возможное», — слегка улыбнулся одинокий старец. Несмотря на то, что он не мог с легкостью справиться со всем кланом Ся, он тем не менее был уверен в том, что ему удастся остаться в живых. Но даже в этом случае угрозы главы дворца Чиня было достаточно для того, чтобы он почувствовал, насколько важное значение имел Сюэин для клана Ся. В 100-километровом обособленном мире, внутри миража, вне зависимости от того метода, который Сюэин использовал в попытке вырваться из окружения, все они были бесполезны перед саблей бога чародеев. Он мог лишь оказывать пассивное сопротивление атакам. Тем не менее, подобно жалкому насекомому, угодившему в сети паука, он изо всех сил пытался вырваться на свободу. Глава 260. Хранилище. Сюэин был не из тех, кто боится смерти. С раннего возраста он всегда относился к себе безжалостно. Ради своего брата он даже осмелился пойти убивать зверей в горный хребет запустения. Его характер сформировался, когда он был еще подростком, и с тех пор ничуть не изменился. Его сердце, вплоть до самой сокровенной его части, было острым, как лезвие. Он всегда все делал решительно, даже если для этого требовалось пренебрегать собой. И в этой ситуации, стоя между жизнью и смертью, он оставался спокойным и все еще надеялся на спасение. Но все равно он смутно осознавал, что в этот раз выбраться может быть очень сложно. Его родители заботились о его младшем брате, который уже давно повзрослел. Сюэин о нем не беспокоился. Вместо этого он чувствовал, что человеком, которому он должен больше всего, был Цзин Цу. Цзин Цу всегда был вместе с Сюэином, от Миралой горы и на всем пути до крепости Снежной горы, и они ни разу не пытались намеренно ускорить свои отношения. Наоборот, они медленно узнавали друг друга, пока каждый из них не научился понимать, что творится в сердце другого, лишь единожды взглянув в глаза, без надобности что-либо говорить. Это было так, он еще должен был официально стать парой Цзину Цу. До этого он так сильно не стремился это сделать, потому что они оба были относительно молодыми трансцендентами. Но теперь казалось, что времени было недостаточно. «Цзин Цу, прости меня», — сказал себе Сюэин. Однако, поворот его копья был словно вращение земли и звезд. Он был побежден. «Убить меня, Дунбо Сюэин, будет не так уж просто». Глаза Сюэина запылали злобой, будто загорелось пламя его жизни. Он взмахнул звездным копьем пылающего облака, пытаясь отразить удар. Его копье двигалось молниеносно, так как он использовал свою предельную пронзительность, чтобы отразить приближающиеся атаки. Но сабля бога чародеев была настолько сильной, что ее просто невозможно было сломить. И хотя техники копья Сюэина улучшались даже сейчас, это было абсолютно бесполезно. Даже если его истинные силы предельной пронзительности, звезда и мираж, увеличатся до кульминационной точки этой области, их все равно будет недостаточно для того, чтобы сопротивляться атакам сабли бога чародеев. Стороны были совершенно неравносильны. Пу, неистово, как никогда, сабля бога чародеев с силой пробила зеленую броню божественного воина и проткнула слой защищающей жидкости, истратив часть ее силы. Половина энергии защитного сокровища истрачена, подумал Сюэин. Энергия защитного лилового громового сокровища уже давно была истощена. К счастью, он получил обратно бесчетное количество сокровищ демонического общества, когда убил первосвященника. До этого он говорил с главой дворца Ченим о том, чтобы разделить сокровища, когда проблема с демоническим обществом решится, но кто бы мог подумать, что на него нападут так скоро после того, как он отправил Пуяна Бо обратно. О сокровищах, которые должны были быть уничтожены, уже позаботились. Помимо них, он также не мог использовать божественное оружие, большое количество полубожественных сокровищ, священное оружие и так далее, а еще и некоторые уникальные сокровища. Например, мощную матрицу, которую можно использовать один раз, чтобы произвести эффект, похожий на защитный лиловый гром. Первосвященник избавился от всех сокровищ, которые только мог уничтожить, и осталось только 6 из них среди всего полученного им хранилища, которые Сюэин мог использовать. Всего 6, на уровне защитного лилового грома внушительное сокровище могло защитить его только на 10 секунд. Даже если для старейшины Аоланя было довольно изнурительно удерживать саблю бога чародеев в мираже, все равно защитный лиловый гром мог отражать атаки только 10 секунд. Насколько долго остальные 6 сокровищ могут защищать его, наблюдения Сюэиня показали, что некоторые из этих 6 сокровищ были сильнее, некоторые – слабее, но все они были примерно на одном уровне с защитным лиловым громом. «Сюэин, ты должен продержаться немного дольше. Спустя столько времени, сколько требуется на заваривание чашки чая, мы сможем разбить матрицы и спасти тебя. Мы изо всех сил стараемся сократить это время, но ты должен держаться». Глава дворца Чэнь передал аватару Ци Сюэина, сколько потребуется для заваривания чашки чая. Сюэин стиснул зубы. Обычно считается, что времени на то, чтобы заварить чашку чая, нужно совсем немного, но сейчас каждая лишняя секунда доставалась ему с большим трудом. Время, нужное, чтобы заварить чай, не пройдет и половины от него, а его защитные сокровища уже истощатся. Дун Бо Сюэйн приближается. Старейшина Аулянь использовал силу сабли бога чародеев, чтобы ощутить свою позицию. Он обнаружил, что после их нападения, Сюэйн начал подходить ближе к их позиции в мираже. «Держись от него на расстоянии. Он сейчас по-настоящему безумен», — передал другим старейшина Аулянь. «Он находится под влиянием сабли бога чародеев, поэтому скорость его полета значительно ниже, чем наша. Пока мы продолжаем лететь, он нас никогда не сможет настичь». Старейшина Аулянь и монарх Циньянь, вместе с королевой пауков и холодной женщиной в черной мантии, продолжили лететь, соблюдая расстояние между ними и Сюэйном. Ху! Вдруг из пустоты возникла рука и бросила черную бутылку, которая уже была без крышки. Из бутылки хлынуло черное пламя, распространяя ужасающий холод инь во все стороны. Никто не успел и глазом моргнуть, как весь 100-километровый изолированный мир был охвачен этими черными языками пламени. Это демоническая магия из пропасти. Старейшина Аулянь нахмурился. Ничтожные люди демонического общества. Вместо того, чтобы помогать, они позволили клану Ся заполучить их сокровища. Монарх Циньянь безразлично фыркнул. Это демоническое проклятие никем не контролируется. Несмотря на то, что его сила распространилась на 100 километров, я сам смогу его остановить. Но если бы оно контролировалось знатоком, культивирующим темную демоническую энергию, то оно было бы достаточно сильным, чтобы заставить нас спрятаться на нашем летающем корабле. Монарх Циньянь стоял на месте, испуская исключительную ци, больше похожую на бушующую волну. Ци распространилась по все стороны, защищая все 100-километровое пространство. Черные языки пламени были не способны проникнуть сквозь нее. Сюэйн нахмурился, увидев, как легко старейшине Аулиню и другим в мираже удалось остановить демоническое проклятие. Он не культивировал темную демоническую энергию, поэтому мог лишь выпускать языки пламени из бутылки. Не имея возможности их контролировать, он был беспомощен, в то время как монарх Циньянь защищался от них легко. Жаль, что это было единственное атакующее сокровище среди тех, которые я получил от демонического общества. Сюэйн покачал головой. Он был осведомлен о том, что среди более сильных атакующих сокровищ большинство на самом деле были слегка улучшенными свитками заклинаний. Эти свитки уничтожить было легче всего. Еще он знал, что, даже если бы у него было несколько свитков, он бы все равно не смог реализовать весь их потенциал, потому что не был исключительным магом. «Сабля бога чародеев слишком сильна для меня, я не могу ей противостоять. Старейшина Аулянь и остальные по сравнению со мной гораздо слабее, но я все равно не могу сопротивляться им. Если старейшина Аулянь убьет меня, значит у него, скорее всего, есть способ, с помощью которого он сбежит от полубогов моего клана Ся, что, в свою очередь, значит, что, возможно, у него есть какое-то количество защитных сокровищ. Учитывая все это, осуществить убийство старейшины Аулиня и других будет не так уж просто. Сюэйн понимал это и подумал, что может метнуть имеющееся у него демоническое пламя пропасти. Если он действительно умрет, не перейдут ли все те сокровища в руки старейшины Аулиня и остальных? По крайней мере, метнув его, он хоть на мгновение их остановит. Хонг, хонг, хонг. Сабля бога чародеев снова и снова атаковала с большой силой. Секунды шли. Сюэйн с трудом защищал себя от атак, используя зеленую броню и защитные сокровища демонического общества. Эти защитные сокровища больше не могли противостоять. «Очень скоро мне придется использовать полубожественную мантию», — подумал Сюэйн. «Я должен переодеться во что-то получше». Ту мантию, в которой он был сейчас, он получил от водного даосского общества, используя очки вклада. Это было сокровище уровня полубога среднего класса, облачная мантия воды и огня. Как сокровище на уровне полубога среднего класса, едва ли оно может считаться обыкновенным. Еще когда он уничтожал дьявольские основы, он убил демона пятого ранга, одетого в черную мантию, которая защищала каждую часть его дела. Она была гораздо более внушительная, чем эта облачная мантия воды и огня, но ее пронзило звездное копье пылающего облака, проделав в нем дырку и превратив в поврежденную вещь, броня полубожественного ранга среднего класса. Сюэйн немедленно пропустил предметы через этот фильтр. Он получил все хранилища демонического общества, и такие полубожественные сокровища было сложнее всего повредить, поэтому большинство из них осталось в Сюэином. Там было огромное количество сокровищ среднего класса полубожественного ранга. Хотя, если он наденет броню полубожественного ранга среднего класса, это, скорее всего, не поможет уйти ему отсюда живым, но все же это может увеличить его надежды на спасение. Задумавшись, Сюэинь снял облачную мантию воды и огня и заменил ее новой мантией. Это была пурпурно-золотая мантия, длиной во весь рост, и она защищала почти каждую слабую зону. Сюэинь вдруг получил волну прямо в свое сознание. Воин предков. Сюэинь тут же понял, что разговаривает с защитником в зеленой броне. Перед тем, как ты наденешь другую мантию, я хочу напомнить тебе у таких полностью закрытых полубожественных мантий мягкая ткань, и она будет хорошо защищать тебя от колющих атак. Но такое сокровище не очень полезно в защите от удара, который тебя ждет. Она в лучшем случае ослабит его силу на 10-20%. Передал защитник в зеленой броне. Саблей бога чародеев однажды обладал он сам, и она гораздо сильнее, чем обычное божественное оружие. Может, ей и не удастся пронзить твою полубожественную мантию после того, как сила сабли уменьшена, но ее удар раскрошит или даже взорвет тебя на мельчайшие частицы. Лицо Сюэина изменилось. Он действительно все понял, но все же это полубожественное сокровище было лучше, чем его облачная мантия воды и огня. «Получается, мне нужно надеть тяжелую броню», — передал Сюэин. Полубожественные доспехи обычно улучшались с помощью ценных материалов и были очень прочными. Их формы были почти неизменимыми и допускали лишь незначительные изменения. Они были очень сильны в отношении защиты, но оставляли некоторые части тела открытыми, некоторые даже обнажали его шею, поэтому не могли защитить его тело полностью. Эти доспехи неизменимой формы могли уменьшить воздействующую силу примерно на 70-80%, но они не покрывали все тело, поэтому сабля бога чародеев убьет тебя быстрее, чем у брони появится шанс защитить тебя. Ты наверняка умрешь, если наденешь любое из этих двух защитных снаряжений, передал защитник в зеленой броне. Помимо этих двух основных категорий, однако, есть еще уникальные полубожественные сокровища, защищающие определенные участки тела, защищающие каждую часть тела. Это были две самые часто встречающиеся категории. Уникальные, защитник в зеленой броне передал, да, все правильно, ты должен найти такое сокровище, которое будет защищать все твое тело и в то же время уменьшать силу направленных на тебя ударов. В божественном мире я видел несколько типов брони, которая напоминала растение по своему поведению. Эта категория была лучшей из всех. Попробуй поискать такую в хранилище полубожественных ресурсов в штабе демонического общества. Если найдешь, то у тебя действительно будет шанс выжить. Глава 261. Пронзенный. И хотя здесь было огромное множество доспехов и мантий ранга полубогов, Сюэин принял решение довольно быстро. Ему хватило 3 секунд, чтобы выбрать уникальные доспехи. Эти доспехи золотого цвета были покрыты нечеткими, почти невидимыми знаками. Улучшение. Вся его энергия исключительной ци незамедлительно была направлена на улучшение доспехов. Затем Сюэин отправил на хранение свое старое облачение, заменив его золотыми доспехами. Доспехи, текучие, словно жидкий металл, обволокли кожу Сюэина, полностью покрыв его тело за считанные секунды. Тонкий слой золота покрыл даже его зрачки, также обратив их в золотые. У дьявольского альянса есть текучие металлические доспехи. Это же потрясающе. Даже облаченный в зеленые доспехи хранитель не смог сдержать восторга. Дьявольский альянс, корни которого уходили глубоко в мир клана Ся, действительно имел невероятную базу. В противном случае в их хранилище вряд ли удалось бы найти столь редкие доспехи. Никогда бы не подумал, что дьявольский альянс обладает таким сокровищем. Может, у меня еще есть шанс избежать попадания на небеса? Сюэин вновь вернулся к своей надежде на побег. Секунды медленно проходили одна за другой. Неминуемые атаки меча колдуна бога пронзали зеленые доспехи, однако, сила атак уменьшалась с каждым пройденным сантиметром, благодаря защитному сиянию, которое обволакивало тело Сюэина. Это последний предмет. Сюэин умирал от беспокойства. Золотые доспехи стали последним защитным сокровищем, найденным Сюэином в хранилище дьявольского альянса, а также последним предметом защиты из его кольца. Абсолютно беззвучно и без предупреждения текучее сияние полностью рассеялось. Он атакует. Сюэин внимательно следил за тем, как колдун-бог взмахнул мечом, вновь атакуя его. Невидимая подавляющая сила, образованная мечом, накрыла все тело Сюэина, сильно ограничив скорость его движений. Замахнувшись своим копьем пылающего звездного облака, Сюэин решил действовать, даже несмотря на то, что его действия никак не повлияют на атаку. Любое малейшее воздействие, какое Сюэин только мог оказать на меч колдуна бога, стало бы для него еще одним маленьким преимуществом, а также хоть немного увеличит его шансы на выживание. Я должен выстоять. Взгляд Сюэина горел желанием жить. Хонг, меч колдуна бога вновь столкнулся с копьем пылающего звездного облака, наделенного мощью божества, незамедлительно пронзая зеленые доспехи. Божественный воин в форме зеленых доспехов отобрал половину силу меча колдуна бога, однако, даже несмотря на огромную потерю, оставшаяся в мече сила все равно соответствовала уровню силы новоявленного божества. Даже защита лилового грома едва могла выдержать 16 подобных атак. А сможет ли устоять перед этой атакой металлическое сокровище высшего уровня полубога, найденное в хранилище дьявольского альянса, чьи? Было бы весьма затруднительно, ведь меч колдуна бога напрямую пронзает доспехи. Но в чем же суть текучих металлических доспехов? Благодаря природе этих доспехов, заключающейся в постоянном течении, атаки против них можно сравнить с мечом, пронзающим толщу воды, только при этом воды, активно сопротивляющиеся. Никакая трещина в этих доспехах не имеет значения до тех пор, пока меч не пронзит их насквозь. Доспехи выполнили свою функцию по максимуму, поглотив оставшуюся силу и значительно снизив мощь меча в тот момент, когда он пытался пробить их. Однако в конечном итоге, текучие металлические доспехи имели лишь один слой, чьи. Меч колдуна бога насквозь пронзил доспехи и вошел в тело Сюэина. Где-то в воздухе за городом острова Ветра, Цзин Цу, Пу Янбо, Юань Цин, Юй Фэн, Чжан Пэн и Си Дун наблюдали за происходящим издалека. С их слабыми боевыми возможностями они бы ничем не смогли помочь. Сестра ученицы Юй, брат ученик Сюэин будет в порядке. Его боевая мощь поразительна, а наш клан Ся уж точно давно передал ему какие-то защитные сокровища. Клан зверя не сможет его убить, сказал Чжан Пэн. Недалеко от него нервно следили за битвой Юй Фэн и все остальные. С того момента, как распространились известия о том, что Сюэин уничтожил 5 баз демонов и заполучил истинную суть второго уровня, ребята стали предполагать, что клан Ся передал ему защитное сокровище. Разве в клане зверя об этом не было известно? Старейшина Аулань объединился с монархом Циньянем и королевой пауков, и сегодня они вместе установили несколько слоев плотного барьера, чтобы отражать атаки выдающихся из клана Ся, и все ради того, чтобы убить Сюэин. Как же они могли допустить такое упущение при подготовке? Все они понимали происходящее, но все еще не могли поверить в его реальность. Брат-ученик Сюэин справится, Цзин Цу обратила свой взор в направлении происходящего сражения. Он точно справится, ведь он не успел еще даже жениться на мне. Ай, Пу Янбо, стиснув зубы, также повернулся в сторону сражения. Он ненавидел это, ненавидел сам факт того, что его боевой силы было недостаточно. Брат-ученик Сюэин, прошептав, Юань Цин также взглянул в сторону битвы. На глаза его навернулись слезы. Под тяжелым барьером, где-то на 100 километрах изолированной части мира, пламя дьявольской пропасти наконец-то рассеялось. Неужели этот Дунбо Сюэин действительно способен устоять перед силой меча колдуна бога? Черт, будь он в реальном мире, я убил бы его уже давно, размышлял старейшина Аулань. Внутри миража контролировать меч стало гораздо сложнее, из-за чего меч утратил почти половину своей силы, и теперь она составляла лишь 60%. С самого начала битвы и до этого момента меч атаковал Сюэина уже множество раз. На самом деле, 60% силы были для этого меча стартовым показателем. А после того, как сила меча была сокращена еще вдвое зелеными доспехами, показатель оставшейся силы составил лишь 30%. Однако даже с 30% силу меча можно было сравнить с начальной стадией силы божества. Все в этом клане Ся просто сумасшедшие. Абсолютно и полностью сумасшедшие. Ни перед чем не остановится, старейшина Аулань наблюдал за происходящим снаружи. Он видел, как тело разъяренного до безумства Сы Куньяна извергает пламя, жгучее, словно солнце. Он сиял даже ярче солнца, когда яростно атаковал барьер. Они даже применили защитное сокровище клана, божественный доспех пламени девятого дракона. Великий старейшина, клан Ся разбивает барьер со скоростью даже большей, чем в начале. Они уже разнесли 3 из 12 уровней, испуганно проскрипела королева пауков. Вы все еще не уничтожили Дунбо Сюэина. Как только клан Ся прорвется через все 12 уровней, нам придется бежать. Не такой уж он и святой, раз использует внешние сокровища. Я уверен, долго ему не продержаться. Старейшина Аулан с огромным удовольствием поведал королеве. Используя меч колдуна бога, он мог отчетливо чувствовать и понимать. Меч пронзил его доспехи. Он мгновенно проходил сквозь любые препятствия. Даже несмотря на то, что его сила значительно уменьшилась, он определенно мог пронзить плоть. Успешно. Старейшина Аулань был вне себя от радости. Успешно. Монарх Циньянь, королева пауков и женщины, облаченные в черное, все свое внимание устремили на старейшину. Меч колдуна бога только что пронзил тело Дунбо Сюэина, с радостным волнением сообщил старейшина Аулан. После того, как меч пронзил его тела, у него не осталось шанса на выживание. В мираже, у Сюэина здесь был лишь один враг, меч колдуна бога. Меч действительно был слишком быстр. И хотя могло показаться, что прошло много времени, все произошло буквально в мгновение ока. Вжух, и меч пронзил защиту из зеленых доспехов, а затем и текучие металлические доспехи. Несмотря на то, что его только что пронзил меч, Сюэин облегченно выдохнул. К счастью, практически вся устрашающая сила меча была отобрана, а ее остатки не смогли бы уничтожить мое тело. В мираже меч колдуна бога обладал лишь 60% его изначальной силы. Половину отобрали зеленые доспехи, а текучие доспехи полностью отразили атаку. После того, как меч пронзил, он тут же был вынут со скоростью света. Это, мгновение назад облегченно выдохнувший Сюэин вдруг изменился в лице. Пронзив бедро Сюэина, меч колдуна бога выплеснул струю неизвестного яда, который тут же стал циркулировать по всему телу Сюэина и даже стал просачиваться в его море Тан-Тянь-Ци. Следует напомнить, что море Тан-Тянь-Ци нельзя было увидеть невооруженным взглядом. Обычно его также нельзя было уничтожить, даже если была разрушена плоть. Но да, этот яд просочился в море Тан-Тянь-Ци с относительной легкостью. Исключительная ци внутри моря Тан-Тянь-Ци была огромной и мощной, и она немедленно отправилась на борьбу с отравляющим веществом. Но все было тщетно. Странный яд продолжал свое наступление. Однако не это было завершающей частью атаки. Самым худшим было то, что неизвестный яд на самом деле захватил каждую клетку тела, вплоть до самых основных частиц физического тела Сюэина. Вэн. Был захвачен даже его череп, а глаза и мозг были мгновенно разрушены. Ах! Непознанная ранее агония накрыла все его тело. Даже его душа дрожала. На тот момент яд захватил его череп, но душа еще не была затронута. Просто боль, вызванная этим ядом, была слишком сильной. Сюэин испытывал такие муки, что едва не потерял сознание. «Я должен оставаться в сознании. Я должен держаться и противостоять. Я должен противостоять». Если он потеряет сознание, текучие металлические доспехи больше не будут поддерживаться исключительной ци, а значит, утратит свою мистическую силу. Что более важно, в тот же миг, как он потеряет сознание, его выбросит из миража в реальный мир. «Я должен оставаться в сознании», — прорычал Сюэин. Душа его выла и визжала. Яд захватил его тело вплоть до самых основных клеточек и частиц. Он пытался ему сопротивляться, но не мог. Он чувствовал яд, но не мог против него бороться. Яд просочился в каждую часть его тела, не задев лишь душу. Но даже несмотря на это, боль, причиненная ядом, была столь ужасной, что даже силы воли Сюэина не хватало, чтобы выдержать подобное. Однако он старался изо всех сил оставаться в сознании. Яд разрушает мое тело. Наполнившись этим ядом, частички его тела стали разрушаться. Сюэин незамедлительно применил свои жизненные силы, чтобы клетки его тела могли восстанавливаться самостоятельно. Я должен держаться. Этот яд воистину ужасен, но скорость, с которой он может уничтожить мое тело, очень низкая. Если бы атаковал мастер, одного его движения хватило бы, чтобы растерзать каждую частику тела. В случае, если разрушение будет происходить более 10 раз, его жизненных сил не хватит, чтобы и дальше поддерживать тело. Наполняя тело Сюэина, яд постепенно уничтожал его клетки, однако с меньшей скоростью, чем скорость полного уничтожения тела. Я должен оставаться в сознании. Я могу положиться на жизненную силу моего бессмертного тела, которая поможет преодолеть нанесенные повреждения. Сюэин все так же, стиснув зубы, пытался держаться. Его бессмертное тело помогло ему восстановить жизненные силы. Эти силы можно было поглотить лишь посредством постоянного процесса уничтожения его тела за короткий период времени. В случае с этим ядом, его бессмертное тело все еще могло держаться. Покуда я остаюсь в сознании, я смогу сохранить свою жизнь до тех пор, пока не прорвется клан Ся. Я обязан держаться. Сюэин испытывал невыносимую боль, а душа его рычала и кричала вновь и вновь. Он старался держаться изо всех сил, но он на самом деле не знал, насколько этот яд действительно ужасен. Глава 262. Падение. Старейшина Аулань был полон уверенности. Он начал объяснять. Поскольку он был пронзен, он, конечно, в итоге умер. Этот Дунбо Сюэин просто человеческий святой. У него не должно быть бессмертного тела. Как только он был пронзен саблей бога чародеев, страшный яд распространился по всему его телу, в результате чего его уязвимые места, такие как его мозг, разрушились. Тогда он будет. Да, выражение старейшины Аулань изменилось. С помощью сабли бога чародеев он мог почувствовать, что аура Сюэин была в мираже, хотя и в хаосе, но все еще там. Он не умер. Старейшина Аулань не осмелился поверить в это. Это яд бога чародеев. Это из области мастерства великого бога чародеев. Проникновение даже небольшого количества яда сабли должно быть достаточно, чтобы убить его. Возможно ли, что у него есть бессмертное тело? Сказал монарх Циньянь. Согласно нашим разведывательным данным, он пробудил свою изначальную родословную, пока еще был смертным. Возможно, он уже культивировал бессмертное тело. Старейшина Аулань сомневался, был ли у него миллион килограммов камней истоков, необходимых для его культивации. Хэймэм, даже если у него есть бессмертное тело, это все равно бесполезно. Глаза старейшины Аулана были полны намерений убивать. Это все еще яд бога чародеев. Просто кажется, что количество яда, которое ранее попало в его тело, недостаточно. Он должен умереть быстрее, если его будет больше. Логично, что даже обычный полубог потерял бы сознание после того, как его бы один раз пронзили, но этот Дунбо Сюэин все еще держится. Его душа кажется решительной. Неудивительно, что он самый способный из клана исключительного Ся, но убийство такого исключительного принесет мне еще большую радость. В мираже, сабля бога чародеев снова атаковала Сюэин. Даже его душа дрожала из-за невероятной боли. Сюэин делал все возможное, чтобы не заснуть, но он больше не мог даже размахивать своим копьем пылающего звездного неба. После вторжения в каждую клетку его тела таинственный яд продолжал постепенно уничтожать его частицы. В то же время частицы регенерировали без перерыва. Таким образом, вся фигура Сюэина была еще целая и еще не начала по-настоящему распадаться. Гонг-гонг. Сабля бога чародеев пронзила защитника в зеленой броне, а также плавную металлическую броню и соответственно задела его силу. Тем не менее, он продолжал свой путь, пронзая Сюэина и посылая еще одну прядь холодного инь, чтобы вторгнуться в его тело. Это было не что иное, как таинственный яд. При этом, таинственный яд внутри тела Сюэин был усилен, ускоряя процесс коррозии в его теле, а также увеличивая интенсивность боли, передаваемой его душе. Сюэин не боялся боли и был полон решимости сохранить свое сознание, однако, это не очень хорошо, яд начинает разъедать мое тело еще быстрее. Сюэин был встревожен. Гонг-гонг-гонг. Сабля продолжала колоть его снова и снова, пока не достигла в общей сложности 7 ударов. К тому времени таинственный яд внутри тела Сюэина достиг максимальной эффективности и дальнейшие удары больше не улучшат его концентрацию. Однако в тот момент разрушение, вызванное ядом, стало настолько пугающе быстрым, что жизненная сила регенерации, дарованная бессмертным телом Сюэина, уже не могло догнать его. Он мог только поглотить жизненную силу, присущую его телу. Ах, я должен держаться, я должен продолжать, пока массивы не будут сломаны. Пока я вижу главу дворца Чиня и остальных, я смогу выжить. Душа Сюэина дрожала. Он смотрел на отдаленные массивы за пределами 100-километрового изолированного мира, на который напали. Он ждал, он верил, что с созданием клана Ся, до тех пор, пока он сохраняет свою жизнь благодаря этому испытанию, он, безусловно, выживет. Выражение старейшины Аулань стало мерзким. Как поживаете, великий старейшина? Дунбо Сюэин мертв, монарх Циньян и королева пауков были оба огорчены. Убить Сюэина было их миссией. Будьте уверены, не должно быть никаких проблем. Яд бога чародеев внутри его тела достиг максимального эффекта, и он уже неизлечим. Старейшина Аулань был полностью уверен. Мне интересно, как он может оставаться в сознании с ядом на максимальной мощности. Бог чародеев ранее сказал мне, что, когда он испытывал его на полубогах, 99 из 100 немедленно разваливались и теряли сознание. Но ему действительно удалось остаться в сознании, он не сомневался в силе бога-чародеев, которого он почитал. Почему бог-чародеев был известен под этим именем? Это была его специальность в чародейских ядах, которая в конечном итоге привели к тому, что его назвали бог-чародеев. Даже яд, проникший в его саблю, был таким пугающим. Хонг-хонг, 8 массивов были нарушены. Откройте для меня. Сы Куньян был ослепителен, как солнце, и несравненно сумасшедшим. Перерыв. Одинокий старик был рядом, действуя при каждой возможности. Хонг-лонг-лонг, 9 массив был разбит. Второе прошло после второго. 10 был разбит. Разве он не умер еще? Спросил с тревогой монарх Циньян. Это. У него бессмертное тело и огромная жизненная сила. Старейшина Аулань чувствовал себя довольно неловко. Я никогда раньше не встречал человека, который мог бы культивировать и иметь бессмертное тело как святой. Даже если бы он и пробудил свою изначальную родословную, ему все равно понадобился бы миллион килограммов камней истоков. Где он все это получил? Тем не менее, вы оба можете быть уверены. Независимо от его бессмертного тела, он все равно умрет в конце концов, так как он был отравлен ядом бога-чародеев. Вопрос лишь в том, когда. Его бессмертное тело просто даст ему немного больше времени. Единственное, что он мог сделать, это наблюдать. В конце концов, они могли просто контролировать саблю бога-чародеев внутри миража, не входя в него самим. 11 краткий массив был нарушен, тихо сказала королева пауков. Приготовьтесь, мы немедленно уйдем, как только 12 краткий массив будет прорван. Огромный и могучий линкор Д-9 стоял в воздухе. Полубоги делали все возможное, чтобы скоординировать нападение на массивы. Они даже разорвали в общей сложности 5 драгоценных свитков ранга божества, чтобы напасть на них. Свитки должны были использованы в самые подходящие моменты. Если бы они были брошены вслепую, их эффективность была бы слишком низкой. Я притяну темные тучи грома, и тогда мы все прорвемся за один ход. Одинокий старик, мастер Мэйшань, действительно сделал все возможное, внес большой вклад в разрушение массивов. Конечно, более важными были упорные старания клана Ся, которые в конечном итоге позволили им сократить время, необходимое для разрушения массивов, до немного меньшего, чем время, необходимое для приготовления чашки чая. Мастер Мэйшань протянул руки, прежде чем выщипать все 10 пальцев. Без вмешательства других 11 массивов пространства вокруг окончательного массива, формирующего темные облака грома, начало искажаться. Вскоре равновесие темных облаков было нарушено. Хонг-ка. Бесчисленные полосы грома злобно вспыхнули, взрываясь во всех направлениях. Некоторые молнии были даже направлены в массивы магическим аватаром старейшины Аулана. Атака. Клан Ся выдвинулся на передний план с линкором Д-9, а полубоги следовали за ним в исступлении. Хонг-лонг-лонг. Среди грохота неба и разрывающейся земли, окончательный массив был полностью разрушен. Давай. Хотя изолированный мир остался, его основной целью было просто запечатать и помешать Сюэину. Она не могла не выдержать, не помешать бешеному нападению клана Ся. Кроме того, сокровище, проецирующее этот изолированный мир, было слишком ценным, чтобы оставить его. Его цена на самом деле сравнима с саблей бога-чародеев. Старейшина Аулань должен был взять его с собой. В небе появился изумрудный летающий корабль. С единственной мыслью старейшина Аулань приказал сабле бога-чародеев вернуться к нему из миража. После его сохранения он вошел в изумрудный летающий корабль вместе с другими. Сю. Корабль быстро поднялся в воздух, прежде чем совершить побег с ужасающей скоростью более 300 км в секунду. Прежний эффект мировой изоляции также исчез. Линкор Д-9 ворвался на 100-километровую территорию. Там были глава дворца Чэнь, Сы Куньян, Чи Цубай, Ча Цин, городская леди Бу, глава дворца великого старейшины Игунь Юй, а также многие другие полубоги клана Ся. Даже полубоги из дворца земного бога прибыли. Эта могучая группа полубогов клана Ся даже включала мастера Мэйшань. Где он? Сюэин? Все они осмотрелись вокруг. Хуа. Фигура, одетая в толстую зеленую броню, вышла из миража. Зеленая броня сразу же превратилась в туман, прежде чем вернуться к форме зеленого бронированного защитника. У Сюэина еще хуже течет металлический доспех. Эта золотая броня прилипла ко всему его телу, в результате чего даже его лицо и его радужка были золотистого цвета. На данный момент Сюэин похож на скульптуру из золота. «Ты здесь?» Краешек рта Сюэина слегка поднялся. Он старался изо всех сил, чтобы показать ухмылку, хотя его видение было брошено далеко назад на фигуру, стоящую в воздухе. Она была не что иное, как красивая женщина, одетая в лазурный халат. Его видение, естественно, обратилось к человеку, которого он хотел видеть больше всего. Затем, почувствовав лишь несколько мгновений назад эту безумную решимость, Сюэин отпустил свое решение. В одно мгновение дрожащая от земли боль одолела его и подтолкнула к бессознательному. Сюэин упал с неба, как металлическая скульптура. «Сюэин! Сюэин!» Выражение на лицах главы дворца Чэнь, Сы Куньяна, Чао Цина и всех других полубогов клана Ся изменились, когда они отчаянно бросились к нему. Начало формы. Глава 263. Лечение. Защитник в зеленых доспехах поднял Сюэина, но он упал и снова оказался на земле. Собравшись с силами, защитник все-таки поднял Сюэина, который теперь был золотой скульптурой. Сы Куньян, глава дворца Чэнь, лорд Горыха и другие спустились с неба. Защитник в зеленых доспехах быстро сказал: «Его необходимо немедленно излечить. Он долго не протянет, у нас нет времени. Хэ Юань, быстро иди сюда и посмотри». Глава дворца Чэнь посмотрел на лорда Горыха. Лорд Горыха слегка кивнул в ответ. Он тщательно осмотрел Сюэина, который был подобен золотой скульптуре. Затем он нахмурился. Сюэин был полностью в доспехах. Как его можно было осмотреть? Даже магия бы не пробралась. Открой ему рот. Лорд Горыхэ посмотрел на защитника в зеленых доспехах. Защитник с легкостью открыл рот Сюэина. Во время битвы прочные металлические доспехи защищали каждую часть его тела, включая уши и губы. Но когда старейшина Аулань и другие отступили, Сюэин что-то сказал, когда покинул мираж. Поэтому прочный металл был некрепко прижат у его рта. Они, однако, не думали, что он потеряет сознание, как только увидит Цзинцу перед собой и его сосредоточенность на некоторое мгновение пропадет. Он даже не смог ни слова промолвить главе дворца Хэ и остальным. Сюэин был отравлен саблей бога чародеев. «Лорд Горыхэ, будь аккуратнее, когда будешь осматривать его», — добавил защитник в зеленых доспехах. «Не беспокойся, просто отойди», — ответил лорд Горыхэ. Однако он встревожился, услышав о яде бога чародеев. Несмотря на то, что он ничего не знал о сабле бога чародеев, он уже был напуган этим именем. Эта сабля, скорее всего, этому богу и принадлежала. Лорд Горыхэ попросил, чтобы защитник в зеленых доспехах открыл рот Сюэин так, чтобы он мог увидеть, был ли он защищен броней или нет. Если нет, то все было бы намного проще. Несмотря на то, что его губы были сжаты, между ними была видна маленькая щель. Собрав свою магическую силу в нить, лорд Горыхэ поместил ее в рот Сюэину. Эта нить пробиралась через все его тело, исследуя каждую косточку и каждую мышцу. Но в тот момент, как нить попала в тело, он понял, что некая дурная и угнетающая сила захватила каждый кусочек тела Сюэина, его мышцы, его кости и даже атомы. К счастью, магическая сила была подобна ци, поэтому не была подвластна яду. Поэтому лорд Горыхэ мог продолжить обследование, но как и ци, магическая сила была не в состоянии нейтрализовать или ослабить яд. Что это за яд-то такой? Лорд Горыхэ был очень удивлен. Он захватил каждую часть его тела и даже его море Тан-Тянь-Ци. Он похож на симбиотическую форму жизни, которая делит с Сюэином каждую частицу его тела. Этот яд почти невозможно нейтрализовать. Каждый атом его тела был захвачен ядом. Возможно, есть кто-то, кто способен вскрыть атомы и удалить яд их них и в заключение соединить все клетки в тело. Лорд Горыхэ покачал головой. Атомы – самые мелкие частицы. Ему будет невообразимо трудно вскрыть их. На это способны только боги. Огромная группа клана полубога вся собралась перед лордом Горыхэ и сосредоточенно наблюдала, как он осматривает тело Сюэина. При виде нахмуренного лорда Горыхэ в их сердцах росло чувство тревоги. «Я ничего не могу сделать», хриплым голосом сказал лорд Горыхэ. Он, правда, хотел спасти Сюэина. «Ничего не можешь сделать», испуганно воскликнули многие из клана полубогов Ся. Это. Даже глава дворца Чэнь был встревожен. Он оглядел полубогов из клана Ся, прежде чем его взгляд остановился на одиноком старике в углу. Он был аутсайдером, но его сила и знания в разных областях были могущественнее, чем сила и знания любого из полубогов клана Ся. Он много чего видел и он многое знал. У него был хороший опыт в сражении. Мастер клана Мишан, можно попросить вас посмотреть на Сюэина?» Глава дворца Чэнь обратился к нему. «Хорошо». Одинокий старик не поставил никаких условий. Он выпустил нить исключительной ци и направил ее в тело Сюэина. Закончив осмотр, он покачал головой. Он не поставил никаких условий, потому что догадывался, что тут он бессилен. Его предположения были верны. Эта сабля бога чародеев, должно быть, очень долго была у бога чародеев. Одинокий старик еще раз покачал головой. Эта сущность уже превзошла наши способности, способности превосходящих. Если вы хотите спасти Сюэина из клана Дунбо, вам нужно просить о помощи у древних богов вашего клана. Этот яд определенно разрушает его плоть. Хорошо, что у него бессмертное тело, позволяющее его жизненной силе находиться в теле. Но в то же время, использование его жизненной силы означает, что в тот момент, когда она кончится, он умрет. Вам нужно торопиться. Если я не ошибаюсь, бессмертное тело Сюэина из клана Дунбо продержится еще максимум час. Что? Час? Быстрее, быстрее, быстрее. Полубоги клана Ся были ошеломлены. «Возвращайтесь в дворец дьявола», — немедленно приказал глава дворца Чэнь. Защитник в зеленых доспехах поспешил взять Сюэина. Все они сели на огромный линкор Д-9. «Большой брат бог ветра, прошу, помоги нам». Среди полубогов из клана Ся были еще несколько превосходящих. Это были Цзин Цу, Пуян Бо и другие. До этого момента Цзин Цу не осмелилась даже звука подать и наблюдала за всем со стороны, но когда он услышала слова лорда Горыха и мастера клана Мишан, ее глаза покраснели. Вид Сюэина, лежавшего как золотая скульптура, заставил ее сердце разрываться от боли. Могущественный превосходящий, которым всегда восхищались, и который, казалось, мог решить любую проблему, сейчас стоял на пороге смерти. «Вперед!» — прокричал старший мастер Гун Юй перед тем, как доставить Цзин Цу на небо. «Часть должна остаться здесь. Вам нет смысла идти с нами. Как только у нас появятся новости, мы сразу же вас оповестим». С такими словами Чи Цубай обратился к Пуян Бо, Юй Фэн, Ча Цин и другим. Вскоре линкор Д-9 уже прорывался через пространство, покидая графство Острова Ветра. «Сюэин, ты меня когда-то спас, но теперь ты сам». Пуян Бо смотрел вслед улетающему линкору Д-9. «Сюэина, определенно, спасут. Если древние боги клана Ся согласятся, они без сомнений спасут его», — сказал Юй Фэн. «У наших древних богов, несомненно, найдутся способы помочь Сюэину». Все были полны надежды, как и в тот момент, когда одинокий старик покачал головой. Он вздохнул про себя. «Спасти его? Только маленькая группа родоначальников клана Ся стали богами. Насколько я знаю, некоторые стали очень могущественными, но никто из них не стал одним из всемирных богов, которые могут направлять души верующих в мир, в котором нет места плоти. В конце концов, они – боги из смертного мира. Действительно ли будет легко уговорить их прийти на помощь? Не стоит сильно надеяться, что Сюэин будет спасен».